Будулая давно было намерение обнести одинокую дорогую ему могилу в степи железной оградой, и его растрогало, какое горячее участие принял в этом Ваня. Будулай давно уже и рисунок будущей ограды начертил углем на большом листе картона, да все никак не мог собраться со временем, чтобы приступить к этой работе. Колхоз загружал его самой неотложной работой. Ему оставалось только вздыхать, поглядывая на сложенные в углу кузницы остроугольные полосы и круглые прутья заготовленного железа. Успокаивал он себя единственной надеждой, что председатель Тимофей Ильич все-таки сдержит слово и даст ему хотя бы двухнедельный отпуск. Тимофей Ильич выполнение своего слова откладывал, и Будулай все более мрачно поглядывал в угол кузницы. Эти тоскующие взгляды и подметил Ваня. Однажды он бесхитростно поинтересовался у Будулая, зачем это железо. Узнав, зачем, так и загорелся. Он стал горячо упрашивать Будулая позволить ему попытаться исполнить по рисунку на картоне решетку для ограды. Это будет его первая самостоятельная работа. И Ваня убеждал Будулая так настойчиво, что тот не смог отказать ему в просьбе. Конечно, лучше было бы, если бы кузнец от начала до конца исполнил эту работу своими руками. Но ведь и Ваня будет работать под его руководством и по его рисунку. Галя и ее престарелый отец не вправе будут остаться в обиде. И невозможно было отказать этим глазам, живым как ртуть, столь же темным, сколь и светлым, то и дело меняющим свое выражение и всегда таким чистым, что, казалось, сквозь них можно заглянуть прямо в эту юную душу. Теперь Ваня стал уходить в кузницу. Едва лишь за левобережным лесом солнце начинало показывать свою красную спину и возвращался, когда за буграми в степи уже догорал костер заката. Теперь мать и сестренка Нюра почти не видели его дома. Чуть поодаль от большой наковальни, на которой работал Будулай, поставили в кузне наковальню поменьше, на которой Ваня стал выполнять первую в жизни большую кузнечную работу. Теперь из дверей кузницы неслись удары двух молотков. А иногда Будулай становился и в подручные к Ване. От всех сомнений Будулая, что эта работа может оказаться Ване не по плечу, вскоре не осталось и следа. Все чаще Будулай ловил себя на том, что начинает любоваться его работой. Эти 17-летние руки уже научились сделать то, что сделает не всякий мастер. По чертежу Будулая, со всех четырех сторон ограды, в решетке должны были быть вделаны откованные из железа кони. И оставалось только подивиться, как Ване удавалось справляться с этим. Из-под его молотка конские силуэты выходили такими, как будто он с лошадьми только и имел в жизни дело. Ему даже удалось развеять им гривы, так как это делает только ветер, когда лошадь скачет в степи. И Будулай почти отказывался верить словам Вани, что ему за все 17 лет так ни разу и не пришлось поездить верхом на лошади. В их колхозе верховых лошадей не было. Все грузы и людей давно уже перевозили на автомашинах. — А хотелось бы тебе поездить верхом? — интересовался Будулай у своего юного друга. И почему-то необъяснимо радовался его ответу. — Еще бы! — Вот в этом я тебе, пожалуй, ничем помочь не смогу, — грустновато-насмешливо говорил Будулай. На велосипеде моем езди сколько угодно, а другого транспорта с седлом у меня сейчас нет. Мы, цыгане, теперь народ навсегда спешенный. «И не жалко было вам?» — допытывался Ваня. «Чего, Ваня, нам должно быть жалко?» — спросил Будулай. «Ну, вашей прежней жизни. То, куда вам вздумалось, туда вы и поехали, а теперь должны всегда жить на одном месте». Мерно покачивая рычаг кузнечного меха, Будулай отвечал ему с сосредоточенной задумчивостью. «Как тебе сказать? Конечно, не без того, чтобы и пожалеть. Даже я, Ваня, и сейчас, где увижу хорошую лошадь, так во мне кровь и зазвенит. А у других цыган, я знаю, и без горючих слез не обошлось, когда они расставались с лошадьми. Недаром, если где вступает старый цыган в колхоз, то обязательно просится в конюхи или же в степи стеречь лошадей, а в городе он тоже пристраивается куда-нибудь ездовым на повозку. Трудно, трудно отвыкать. Как-никак наше племя всегда было на колесах, и отцы наши, и деды, и прадеды кочевали. Об этом ведь в каждой цыганской песне поется. Но надо отвыкать. Другое теперь время. У молодых цыган со старыми давно уже из-за этого война шла. Ты вот зимой в школу ходишь, может быть, на агронома или на инженера выучишься. А чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестренка Нюра. Так вот, молодые цыгане и цыганки доказывали старым, что давно уж пора нам жить такой же жизнью, как все другие люди живут. Мужчины должны не воровать, а работать, и женщинам надо перестать честных людей дурить. Вот ты, Ваня, видел когда-нибудь наших цыганок? Тулечки один или два раз, дядь Будулай. Меня мамка, как увидит, где цыганку, сразу же запирала в доме, — сказал Ваня. — Но, может быть, Ваня, ты все-таки успел рассмотреть, что женщины-то у нас очень красивые. С разрумянившимися от юношеского смущения скулами Ваня отвечал: — Это я успел рассмотреть. — Вот видишь, такие красивые, хорошие женщины, и такие всегда были обманщицы. Твоя мама не зря прятала тебя от них. Она боялась, как бы по детской глупости не попался ты на их обман. Конечно, все эти разговоры, что цыганки крадут чужих детей, были выдумкой. Этими сказками бабки сперва своих внучат пугали, а потом и сами стали пугаться. Но вообще, если цыганка не обманет, то значит, она и не цыганка. И самое главное, Ваня, что их даже нельзя в этом винить. Они ведь с детства привыкли, что только так и можно было жить, как жили их матери и бабки. Они даже не понимали, что можно жить как-то по-другому. И если, Ваня, они обманывали людей, то это вовсе не потому, что имели против них какое-нибудь зло. Каждое утро они уходили из табора гадать, побираться и воровать, как на работу. А цыганята, Ваня, такие же дети, как ты и Нюра, в это время плясали под бубен и тоже тянули ручонки за подаянием. И попробуй, цыганка, к вечеру не принеси мужу денег на водку или на табак. Он с нее батагом шкуру спустит. Ты, Ваня, никогда не видел, как женщин батагом бьют? Ваня наивно переспрашивал Будулая: «А что такое баток?» «Вот видишь, ты даже не знаешь, что это большой кнут. А я не раз видел, как этим батагом мой отец мою мать до полусмерти избивал за то, что она возвращалась в табор с малой добычей. И мне, Ваня, этого большого кнута перепадало, хотя мой отец и не самый злой цыган был в нашем таборе. Вот из-за этого в нашем народе и шла война между молодыми и старыми цыганами. Молодые, особенно те, которые успели в армии послужить, были за то, чтобы бросить кочевать, а старые и слышать об этом не хотели. Все чаще до кровопролития стало доходить, сыновья и отцы между собой дрались,